Не то, чтобы Тагрута хоть на секунду поверила в этот бред, но как умозрительная модель, он казался интересным. Так как же в эту модель вписывается лорд Ур? Элементарно, моя дорогая. Кел-Етур вырос в империи ситхов и не имел доступа ни к одной из ваших доктрин, поэтому он придумал себе свой свет, свет победоносный, свет торжествующий. Что удивительного, что такой свет с легкостью одолел темную сторону, которая, будем откровенны, была в Кел-Етуре всегда слаба, его уровень мидихлориан лишь немного превышал средний по галактике. Получается, что Вейдер, да, Анакин Скайуэкер, его полная противоположность. Для него светлая сторона оказалась синонимом слабости и бездействия. Куда ей было тягаться с тьмой, которая была в нем сильнее, чем в ком бы то ни было еще? Получается, что если он сможет изменить свое представление о светлой стороне, дорогая моя, это, к сожалению, так не работает. Невозможно изменить свое представление о чем-то одним усилием воли, особенно когда ты понимаешь, что это представление субъективно. Тогда какой предстает светлая сторона для вас, вы-то в ее субъективность несомненно верите. Верим. Поэтому для нас ее просто нет. Мы существуем только во тьме. Никакого иного доступа к силе для нас нет и быть не может. Но вы совсем не похожи на ситхов и иных адептов темной стороны, которых я знала. Потому что мы, как и вы, не погружаемся в нее глубоко. Наш стиль работы очень похож на методы джедаев. Мы не позволяем тьме завладеть нами. Поддерживаем контроль и баланс, избавляемся от сильных эмоций. Разница лишь в том, что мы делаем это осознанно. Мы знаем, что всякий раз, когда левитируем камни или включаем мечи, мы делаем небольшую уступку мраку в себе, и потом придется тратить время и силы, чтобы восстановить целостность. Но есть специфические светлые техники. Исцеление, например. Чтобы создать и применять такие техники, надо верить в светлую сторону. Нам они недоступны. Точнее, доступны лишь их темные аналоги, с тем же, возможно, эффектом, но с загрязнением, не меньшим, чем от удушения или молнии силы. Также мы на порядке слабее, чем могли бы быть. Каждый из нас уступает как джедаю, так и ситху с тем же уровнем мидихлориан. Взять хотя бы меня лично, сильнейшего в нашем ордене на данный момент. По чистой силе я тебя превосхожу вдвое. Но если дойдет до битвы между нами, ты меня нашинкуешь мелкими ломтиками, даже не заметив толком. И как оно, стоило того. Шакти посмотрела на собеседника почти с жалостью. Истина стоит чего угодно. Это еще малая плата за возможность поступать адекватно, опираясь на проверенные факты, а не на философские фантазии. Если бы мы хотели могущества, наши основатели не ушли бы из ордена ситхов. И если сравнивать с иными организациями, изучавшими силу с научной точки зрения, то мы еще крайне легко отделались. Шакти кивнула. Такие попытки производились в галактике с завидной регулярностью. Каждые несколько столетий какая-нибудь научная группа, заполучив в свое распоряжение одаренного, пыталась раскрыть секреты силы с помощью приборов и экспериментов. Поступали такие предложения и ордену джедаев, само собой. Заканчивались подобные попытки всегда плохо. В самом лучшем случае исследователи получали противоречивые и невоспроизводимые результаты и проект прикрывали или распускали. В среднем, их устраняли какие-нибудь наемники или форс-юзеры, не желавшие терять монополии. Что греха таить, иногда такие вещи проделывали и сами джедаи, ради блага галактики, естественно. Нет, они не вырезали всех исследователей поголовно, в большинстве случаев не вырезали. Как правило, достаточно было попросить знакомого сенатора, чтобы урезать финансирование лаборатории или вовсе запретить соответствующее направление как негуманное. В действительно плохих сценариях исследования давали результат. Экспериментаторы докапывались до чего-нибудь такого, что уничтожало их, а заодно лабораторию, все архивы и пару ближайших планет. Есть вещи, с которыми лучше не заигрывать. Великая сила не любит, когда ее изучают. Познавать, пожалуйста, но с помощью силы же. Научный, механистический, материалистический подход был ей сильно против шерсти. Как же вы смогли избежать их судьбы? По-настоящему заинтересованно спросила она. Двумя способами. Во-первых, мы сами не производили никаких экспериментов с силой, во всяком случае, таких, в которых напрямую бы участвовали наши люди. Иногда мы оплачивали соответствующие исследования, но чаще, просто собирали и сохраняли то, что удалось выяснить другим. Во-вторых, мы никогда не собирались в одном месте в полном составе или хотя бы всеми ключевыми фигурами, и никогда не хранили в одном месте собранные данные. Все многократно продублировано. Вы можете уничтожить меня и всех миньонов и неистовых на Мустафаре, но вы никогда не найдете всех наших странствующих последователей, и вскоре они воссоздадут культ. Нас уже неоднократно таким образом истребляли. У нас просто нет жизненно важных точек. Это впечатляет. Шакти не льстила. Она действительно была поражена подобной самоотверженностью. И ведь это все работало в течение тысячи лет. Нет, конечно, ордену джедаев тоже приходилось неоднократно возрождаться из пепла, менять штаб-квартиры, да и ситхи несколько раз считались полностью уничтоженными. Но, как правило, это происходило не благодаря, а вопреки. Структура и организация обоих орденов не предусматривали, что большинство джедаев или ситхов окажется убито. Возрождением, как правило, занимались отдельные отважные одиночки, и они всякий раз не упускали шанса заодно и реформировать орден, внести в традицию свои изменения, сделать ее более правильной. Здесь же целая организация была сформирована с единственной целью – выживать и оставаться неизменной, чтобы с ней не творили время и сила. Но получается, ваша доктрина ничем не может помочь Вейдеру. Анакину, если он ее примет, то просто останется наедине с тьмой. Этого я не сказал. Вернуть его к свету действительно вряд ли получится. Но есть и другой путь. Какой, видишь ли, ученица, несмотря на то, что темная сторона существует объективно, она не неизменна. Тьма во времена Вишейта заметно отличалась от тьмы времен Палпатина. Сильнейший из темных владык вполне способен повлиять на нее, изменить некоторые правила игры. А кто может быть сильнее избранного? Тагрута недоверчиво наклонила голову. И вы хотите сказать, что знаете, как это делается? Вы можете подсказать Анакину, как изменить саму темную сторону? Извините, что-то не очень верится. Такие знания, насколько я понимаю, можно получить лишь практическим путем. А вы сами признали, что даже сильнейшие из вас никогда не сравнятся даже с рядовым акалитом ситхов, что уж говорить о темных лордах. Верно, не только мы, ни один из темных или светлых культов не владеет этим секретом. Только сами сильнейшие из лордов могут дать такой ответ. Ни Вишейт, ни Палпатин никогда бы не стали сохранять такие знания в Галакроне. Но были и другие. И к одному из них мы знаем путь. Кто? Митра точно не будет рада, узнав, что на ее ученика претендуют новые учителя, пусть даже ныне покойные. Она и сама не сильно живая. Дарк Тенебрус, учитель Дарта Плыгаса, который в свою очередь был учителем Сидиуса. И Тианор. Есть два типа высшего греха неверных. Мерзость и ересь. Мерзость – это вещи, грязь которых видна невооруженным глазом, вещи, вызывающие праведную ярость и желание уничтожить их с первого взгляда или прикосновения, вещи, по поводу которых совершенно очевидно, что их быть не должно. Ересь куда более коварна. Она может выглядеть как нечто, благословленное богами, может содержать в себе кажущуюся красоту, искусство, мудрость. Но это лишь мимикрия, притворство, иллюзия. В черном сердце ереси таится то же самое проклятие. Поверженные ныне, хвала богам, джедаи, например, были мерзостью. Противостоящие им, и здравствующие, как ни прискорбно, сити, ересью. Средоточием мерзости в этой галактике был Куат, место, где строились огромные мертвые машины. Но если так, то средоточие ереси, несомненно, Камина. Место, где творили живое оружие и живые инструменты, с немалым, даже формовщики это признавали, знанием и впечатляющим талантом. Но творили не в живых матках, а в мертвых цилиндрах из стекла и металла. Мертвое порождает живое, можно ли вообразить что-то отвратительнее, не внешне, а по сути. Разумеется, как все члены корпуса миссионеров, и Тианор прошла специальную подготовку, позволяющую ей переносить и мерзость, и ересь относительно спокойно, в тех пропорциях, в каких они обычно встречаются на планетах неверных. Но необходимость отправиться в самое гнездо ереси ее все же, стоит признать, несколько беспокоила. Разумеется, беспокойство было тщательно скрыто под ее угледхмаскуном. Следовало еще поработать над самоконтролем. На Камина редко прилетают гости, каждая посадка тщательно контролируется как самими каминоанцами, так и империей. Но легенда эти была тщательно проработана. Она прилетела сюда, как личный агент бог Уэмады, богатейшего человека в галактике. Неверные помешаны на деньгах, так что когда твое личное состояние сравнимо с годовым бюджетом бедного сверхсектора или богатого сектора, Даже империя к твоим капризам в определенной степени прислушивается. Пока ты не переходишь определенные границы, само собой, Номадда никогда в политику не лез, налоги платил исправно, так что император просто не видел смысла его уничтожать. И Теонор, вернее, ее нынешнее альтер-эго, человеческая женщина по имени Ада, действительно работала телохранителем и доверенным агентом Бохуа. Работала честно, еще ни одного задания не провалила. То, как жестоко этот человек изуродовал собственное тело, Мадда был таким толстяком, что еле-еле мог передвигаться, вызывало в ней даже подобие уважения. Если бы только это действие было жертвоприношением богам, а не просто капризом триллионера. Увы, до прихода основных сил об истинной вере здесь оставалось лишь мечтать, и сейчас хозяин пожелал себе приобрести несколько клонов для особых нужд. Не вопрос, закажем. Но параллельно никто не мешал ей сделать несколько полезных дел на благо корпуса и всей своей расы. Она быстро завоевала доверие каменоанцев, используя их профессиональный жаргон и мимоходом демонстрируя некоторые знания в вопросах клонирования. Конечно, будучи интендантом, Ити не так хорошо разбиралась в биологии, как формовщики, но по меркам этой галактики, почти ничего не знавшей из священной науки жизни, она тянула как минимум на доктора наук. Каменоранцы ценили образованных клиентов, поскольку те не требовали от них невозможного, и понимали, сколько на самом деле стоит та или иная услуга. Правда, надуть цены с таким заказчиком тоже было невозможно, поэтому каменоранцы не хотели бы, чтобы все их клиенты слишком хорошо знали матчасть. Но один специалист в потоке дилетантов был настоящим отдыхом для души. Не прошло и 3 дней с момента ее прилета, а Аду уже пускали почти во все места, куда только вообще был открыт доступ чужакам, и разрешали говорить почти со всеми, кто вообще хоть как-то участвовал во внешних контактах. «Скажите», с любопытством и почти детской восторженностью спрашивала она, «ваши технологии больше всего оптимизированы на работу с гуманоидами, не так ли? Я слышала, что 300 лет назад вы потерпели большую неудачу, когда вам заказывали армию негуманоидных клонов. Вы имеете в виду слепых берсеркеров, что ли?» Ворчливо отзывался мастер-клонодел. «Этот проект был 100% успешен. В нашей работе, конечно, тоже случается брак, никто не совершенен, но он всегда остается здесь, на камине, и утилизируется, не доставляя никому проблем. Заказчик всегда получает то, что он оплатил, или неустойку». Слепые берсеркеры были абсолютно послушны, по щелчку пальцев хозяина они бы голодом себя заморили, мы проводили подобное тестирование, а за идиотизм клиента мы ответственности не несем. «Вы имеете в виду их способность к размножению?» – озвучила давно крутившуюся в голове догадку Ити. «Конечно», – хмыкнул ученый, – «хрестоматийная ошибка дилетанта, хоть сейчас в учебнике. Мы предложили их стерилизовать, мы даже рекомендовали это, причем сделали бы бесплатно, но кроки же считали себя самыми умными. Видите ли, лугубра не нуждаются в клонировании для увеличения численности, они сами себе армия клонов, их естественная скорость размножения и созревания феноменальна и превосходит все другие известные расы. Поэтому заказчики думали так, мы получим от клоноделов только первое поколение, относительно немногочисленное, чтобы уложиться в смету, а там уже сами их разведем до требуемой численности. Но это так не работает. Мы можем гарантировать послушание лишь того поколения, которое вырастили сами, возможно, 2-го, 3-го, мы закладываем в них склонность к повиновению, но эту склонность еще надо уметь использовать. У большинства разумных существ воспитание преобладает над наследственностью. Но за 10-е поколение мы не ручаемся, естественные мутации никто не отменял. А у лугубра 10 поколений могут смениться за 3 месяца, было бы только достаточно пищи. Естественно, что потомки наших изделий вышли из-под контроля и стали для своих хозяев еще более страшной угрозой, чем оригинальные армии лугубра. Но нашей ошибки здесь нет, только нарушение правил эксплуатации. Ити с пониманием кивала, мысленно делая заметки. Для формовщиков эта раса будет идеальным материалом. Проблем с дисциплиной среди рабов у южань-вонгов не было никогда. Орудия контроля будут размножаться вместе со своими носителями, паразиты, передающие приказы им маской и вызывающие ужасную боль при любой попытке неподчинения. Мутантов будут сразу же пожирать нормально управляемые особи. Учитывая ужас, который легион пиявок внушает жителям неизведанных регионов, а также практические преимущества этого вида на поле боя, Покорение новых миров с их помощью станет восхитительно быстрым и легким. Не факт, что воинам Юнь-Юужаня после них вообще что-то останется. Так получилось, что как раз на время ее визита пришелся мятеж. Выращенные в тайне сторонниками независимости антиштурмовики неожиданно показались из глубины и налетели на имперский гарнизон, контролировавший планету. Самое смешное, что Ити к этому всему не имела ни малейшего отношения, хотя если бы знала заранее, из этого восстания можно было бы извлечь немало полезного, а так ей оставалось лишь наблюдать и делать выводы. Благо, ей лично ничего не угрожало, война войной, а обед по расписанию. Деликатные каменоранцы своих клиентов ценили и спланировали атаку таким образом, чтобы никто из посторонних не пострадал. Даже когда сражение развернулось непосредственно на той платформе, где Аде была выделена квартира, девушку очень вежливо попросили не выходить из гостиницы в связи с некоторыми беспорядками на улицах. Конечно же, Ада этот запрет соблюдать не собиралась. В первый же день восстания она ускользнула из гостиницы и с большим интересом наблюдала, как воюют неверные. К ее большому удивлению, мятеж разворачивался весьма успешно. Гарнизон на Камина состоял из выращенных здесь же клонов Джанга Фетта, так что война фактически получилась братоубийственной. Клонам гарнизона было биологически за 40 лет, антиштурмовикам – по 18, они были гораздо гибче и бодрее, но у них не было мандаларских инструкторов, так что они значительно уступали старшим братьям в качестве подготовки, не говоря уж об опыте. В целом получился бы паритет, если бы не тот факт, что каменоранцы прекрасно знали особенности собственной продукции, включая специально заложенные в нее лазейки и уязвимости, о которых не знал даже Палпатин. Некоторые распыленные в воздухе химические соединения, будучи совершенно безобидными для обычных людей, действовали на клонов этой серии как нейротоксин. Вовремя сказанные ключевые слова могли заставить их застыть истуканами посреди боя, введя в гипнотический транс. С учетом всего этого антиштурмовики достаточно быстро и с небольшими потерями очистили от имперцев улицы и значительную часть баз. Проблемы у них возникали только там, где клонов уже заменили новые штурмовики, обычные рекруты-добровольцы, не имевшие генетических модификаций. Таких оказалось немало, почти 30%, император дураком не был, и проблему кто устережет сторожей вполне осознавал. Но обычные люди, хотя превосходили клонов в лояльности, заметно уступали им в скорости и точности реакций, и уж точно не могли сравниться по части боевого духа. Мясные дроиды без колебаний жертвовали собой, если это могло принести тактическое преимущество, а штурмовики-рекруты хотели все-таки однажды вернуться домой, желательно, одним куском. Нет, сдаваться они не собирались, несмотря на все увещевания каменоранцев, за это их бы казнили дома, поскольку империя ввела в действие приказ ни шагу назад, но и в безнадежное наступление переходить не слишком торопились. Их можно было просто блокировать на имеющихся позициях, что антиштурмовики вскоре неплохо научились делать. Вскоре на большинстве фронтов установился позиционный тупик, который обе стороны вполне устраивал. Штурмовики рассчитывали дождаться с относительным комфортом прибытия подкреплений, а потом уже отбивать планету. Каменоранцам же они, сидящие у себя в маленьких крепостях, совершенно не мешали, контроль над землей, водой и ближним космосом был восстановлен. Руководство мятежа, в отличие от осажденных штурмовиков, знало, что подкреплений не будет, во всяком случае, в ближайшие пару недель. Они заключили союз с партизанами Сагерреры под командованием адмирала Тринча. В обмен на поставку клонов в свои войска Старый Паук охотно согласился установить блокаду системы. Конечно, несколько старых кораблей конфедерации не устояли бы против полноценного секторального флота, о чем Тренч сразу предупредил, когда империя соберет достаточные силы для прорыва, он уйдет. Но сбор таких сил – дело не мгновенное. Пока что из гиперпространства выходили отдельные разрушители, которые он вполне успешно уничтожал, а иногда даже и захватывал. Его флот уже пополнился одним имперским и тремя эккломаторами, благо, экипажи для них он сразу же на месте и получил. И все-таки я не понимаю, на что они рассчитывают, призналась Ада однажды вечером, грея ноги у голографического камина, мерзость, но приятно. Да, локальное превосходство они получили, но это только вопрос времени, пока империя соберется их раздавить. Даже если предположить, что у них есть неограниченный человеческий ресурс, хотя это не так, клоны выращиваются по 10 лет, Их не могли изначально заготовить слишком много из соображений секретности. Аналогичного бесконечного источника боевых кораблей у них нет, а это значит, что в космосе их неизбежно подавит, а там блокада и орбитальные бомбардировки. «Вы не учитываете специфику камина», — пояснил собеседник. «Этот человек был воплощенной мерзостью, обе его руки и глаза были заменены механическими протезами, а половину лица прикрывала неснимаемая металлическая дыхательная маска. Они, однако, оказались товарищами по несчастью, запертые в отеле, и эти приходилось быть с ним любезной. Тем более, она знала его настоящее имя. Очень, очень удачное совпадение с агентурной точки зрения, не иначе, этого гостя послали на камина сами боги». Светской болтовне испытываемое ею отвращение уже почти не мешало, но вот соблазнить его она не могла себя заставить, хотя это было бы наиболее выгодно в текущей ситуации. К счастью, сам собеседник вел себя по-джентльменски и никаких поползновений в ее сторону не предъявлял. Хотя Ада была очень красивой женщиной по местным стандартам, она долго работала над созданием именно такой маски. Вздумай киборг прикоснуться к ней, она бы мгновенно убила его голыми руками, несмотря на все последствия. Есть границы, которые переходить нельзя, оставаясь Юэжань Вонгом. Ни империи, ни самим каменоранцам не выгодно, чтобы планета оставалась закрытой слишком долго. Слишком много стратегически важных заказов здесь размещено. Если имперцы не смогут взять ее штурмом с первой-второй попытки, они пойдут на переговоры. Или выжгут планету, не обращая внимания на финансовые потери, в назидание остальным. Не согласилась Ада. А заказы переопределят к тем же Эрканианам или к Хаммитам. Нет, покачал головой мужчина. Камина малоизвестна, даже после войны клонов, и хорошего показательного примера из нее не получится. Демонстрация не окупит затрат, а разглашение будет иметь другие неприятные последствия. Нормальный разумный главнокомандующий такого приказа не отдаст. Хотя кто знает, что придет в голову императору. По движениям мышц на щеках Ити поняла, что собеседник пытался загадочно усмехнуться, хотя из-за отсутствия губ это ему не удалось. В последние годы он редко руководствуется логикой, понятной простым смертным. Это уже был откровенный флирт, не в сексуальном, в политическом смысле слова. Новый знакомый прощупывал ее, как и она его. Насколько собеседник лоялен империи, как далеко он готов зайти. Флирт шпионов, флирт дипломатов, игра на грани фола, от которой вскипала кровь, гораздо более опасное и захватывающее, чем любое эротическое приключение, и мерзость в данном случае почти не была препятствием. Ити ощущала не оскверненное полумертвое тело собеседника, а его острый, беспощадный разум. Игра была изначально неравной, ее партнер даже и представить себе не мог такое существо, как Юэжань Вонг, а вот Ити знала, с кем имеет дело, не так много даже среди неверных людей с подобным набором имплантов. В ее сети заплыла очень крупная рыба, Гранд Мофф Трачта, губернатор сверхсектора, в который входит Корускант. Это порождало очевидный вопрос, знают ли каменоранцы, какая важная шишка у них в гостях. Скорее всего знают, они, конечно, затворники, но не до такой степени. У них есть собственный отдел контрразведки, который тщательно проверяет всех потенциальных клиентов на предмет платежеспособности и безопасности. Нужно быть совсем полным идиотом, чтобы, затевая восстание против империи, не попытаться взять столь важного имперского чиновника в заложники. Конечно, напрямую шантажировать императора таким образом вряд ли получилось бы. Все знают, что империя не ведет переговоров с террористами. Незаменимых людей у императора нет, даже на высших командных постах. И полномочий в этом сверхсекторе у Трачты тоже нет, камина далеко от его владений. Но и непрямыми способами от такого человека можно было добиться многого. Неверные обожают непрямые действия, это она за годы внедрения успела усвоить. Да хотя бы убедить его связаться по закрытому каналу с заместителем, исполняющим сейчас его обязанности, и дать вполне рутинные распоряжения о том, как вести дела в его отсутствии. Ничего криминального, никаких сделок с врагом. Но среди этих указаний может промелькнуть, например, фраза о выдаче лицензии на разработку закрытого ранее месторождения. На планету тут же слетаются добытчики, привлеченные легкой наживой. В результате один из торговых маршрутов оказывается перегружен, таможенники не успевают качественно и дотошно проверять все корабли, а в результате формально блокированная планета в другом секторе получает еще один канал контрабанды. Это так, мелкий пример, что сходу пришло в голову. Неверные в этом плане гораздо изобретательнее. Но никто даже не думал Трачту хватать и тащить на допрос. Отсюда напрашивалось два возможных вывода. Либо его уже потихоньку разрабатывают, просто не хотят применять демонстративного насилия. Либо Трачта изначально сюда прибыл, имея определенные гарантии безопасности, то есть в каком-то смысле состоит с каменоанцами в заговоре. В первом случае открываться перед ним – верный способ самоубийства. Во втором – лучше момента не придумаешь. И сейчас, упомянув странную и непонятную логику императора, он, похоже, намекал ей на второй вариант, сам при этом почти ничем не рискуя. При его положении он мог себе позволить весьма широкое вольнодумство, на словах, конечно, не в делах. А вот Аде со словами надлежало обходиться крайне осторожно. Перед ней мог быть обычный, хоть и высокопоставленный провокатор. Конечно, орлы мух не ловит. Гранд Мофф, раскручивающий на крамольной речи рядовую секретаршу, пусть и самого богатого человека в галактике, да еще и в тылу у мятежников, это сюжет для дешевой голодрамы или комедии. Но есть и такая возможность, что перед ней специально созданный двойник-провокатор. Эта Камина, здесь в разумных существах видит просто машины из плоти и крови. Вполне в их духе было бы взять какого-нибудь несчастного клона с похожими чертами лица и изуродовать, прицепив печально известные протезы Трачты. Просто для того, чтобы извлечь из нее побольше информации. Такая жестокость была бы достойна восхищения, не будь она ересью. С другой стороны, если перед ней именно каменоранский провокатор, она могла себе позволить попасться в его ловушку достаточно глубоко. Местные жители сами себя только что показали не слишком лояльными подданными, сдавать представительницу обеспеченного клиента империи в таком положении было бы глупо. Если им нужна просто информация, Ада не против ее предоставить. А для ловушки Ирлиип все это выглядело слишком изощренно и одновременно примитивно. Имперские спецслужбы работали иначе. Хотите сказать, что верные имперские подданные вообще не должны задавать вопросов относительно мотивации императора? С максимально невинным видом уточнила она. Нет, я хочу сказать, что империя не сводится к императору. В буквальном смысле, разумеется, не сводится. Помимо него есть еще 100 квадриллионов разумных. Однако, если понимать ваши слова в переносном смысле, как лозунг, это становится опасно похожим на речи пропагандистов восстания. Я ненавижу восстание, похоже, это было сказано со всей искренностью верующего. Альянс за восстановление республики, одного названия достаточно, чтобы не иметь с ними никаких дел и уничтожить при первой возможности. Эти подлецы или сумасшедшие хотят вернуть нас в то болото, из которого мы с таким трудом выползли. Партизаны же, заурядные террористы, не имеющие никакой программы, кроме разрушения и распространения хаоса. Тем не менее кое-что я им готов простить за то, что благодаря их подрывной деятельности здесь и сейчас у нас есть возможность говорить откровенно, не опасаясь, что в комнату ворвутся боевики Кампанпа. У нас в Централе их редко можно увидеть, а вы, откровенно говоря, скорее похожи на человека, который дает этим боевикам задание, чем на затравленную жертву, страдающую от дефицита свободы слова. Врать не стану, контора полезная, и мне действительно неоднократно приходилось пользоваться ее услугами. Но это не значит, что они меня не раздражают или не представляют для меня опасности. Комитет – огромная разветвленная структура, имеющая представителей на всех уровнях власти, и подчиняется он по большому счету только лично Палпатину. Все остальные имперские должностные лица могут обратиться к нему за помощью, но это просьба, не требование. И если они сочтут, что просивший их недостаточно лоялен, это как кататься верхом на ранкоре, удобно, почетно, выгодно, но лишь до тех пор, пока зверь не проголодается. Любопытно. И что же вы так хотите сказать откровенно? И почему именно мне? Я политикой интересуюсь только чисто теоретически, участия в ней не принимаю и не собираюсь. Как и мой босс. Скажите, Ада, вы верите в великую силу, как и большинство цивилизованных разумных? Я имею в виду другое. Недопущение, что она может существовать в принципе, где-то за пределами известного нам чувственного мира, а все эти трюки, которыми по слухам владели джедаи, чтение мыслей, предвидение будущего, управление чужим разумом. Скажем так, лично я с подобным не встречалась, уклончиво ответила девушка. Конечно, она сама, в силу специфики своего происхождения, ничего и не могла бы увидеть. Однако корпус миссионеров, систематически собирая данные, сумел получить достаточно доказательств существования этого странного энергетического поля. Джедаи и сити не были просто язычниками, они действительно владели каким-то богопротивным колдовством. Увы, приблизиться к ним, чтобы собрать больше данных, никто из детей Юнь и Ужаня пока не мог. Ситуация: глазами вижу перед собой человека, силой. Пустое место было для любого форс-юзера равнозначно громко воющей тревоги. В первые годы внедрения она несколько раз возникала, но тогда с большим трудом все же удалось замять следы, ликвидировав всех свидетелей. С тех пор одаренных изучали исключительно издали, через третьи руки. Ну или в ситуациях, когда они уже никогда ничего никому не могли рассказать. Но что эти неизменно поражало, растущее с годами неверие в силу у аборигенов этой галактики, у тех самых, с которыми эта самая сила могла сотворить все, что угодно, и творила ведь. Именно у Юэжань Вонгов такое еще было бы понятно, естественно не верить в то, чего не можешь почувствовать, да что вдобавок заметно противоречит твоей религии. Но у этих, я все это видел своими глазами, покачал головой Трачта. Видел, как шеи ломались от одного взмаха руки темного лорда, хотя он стоял в 5 метрах от жертв, и как мой боевой товарищ Лаурита Том разобрал бластер, не прикасаясь к нему. Более того, я прямо сейчас это вижу. Мои кибернетические глаза сохранили все записи. Фиксация ереси с помощью мерзости. Ити с большим трудом принудила себя оставаться неподвижной, ее бы передернуло. Судя по вашему голосу, вы этому не сильно рады. Мы истребили орден джедаев не для того, чтобы попасть в руки других фанатиков. Абсолютная власть должна принадлежать самым компетентным людям, а не шайке фокусников, какого бы цвета мечи у них ни были. Шайке абсолютная власть. Так, подождите, сэр, не хотите ли вы сказать, что я 30 лет рядом с ним, ада, я видел его в самых разных ситуациях, и я знаю его самую отвратительную тайну. Император Палпатин, форс-юзер, и не просто одаренный, а ситх, но это же чудовищно. Ити ничуть не пришлось изображать ужас и отвращение. Даже импланты Трачта теперь не казались ей настолько ненавистными. Если Трачта не лжет, чтобы произвести на нее впечатление, все планы Праеторит Вонга требуется немедленно менять. Человек, способный управлять чужим разумом, на первом посту галактики. Я не знаю, способен ли он на это. Главным силовиком у него всегда выступал Вейдер, сейчас его сменил Арист. Палпатин ни разу не демонстрировал при мне чего-то сверхъестественного. Возможно, он ситх лишь по религии, не по способностям. Но откровенно говоря, я сомневаюсь, что без силы он смог бы удержать под контролем таких чудовищ и выжить после покушения 4 джедаев. Под этим капюшоном скрывается что-то страшное, и вы хотите его убить? Вопросительная интонация была почти незаметна. Жажду смерти эти прекрасно умела распознавать еще в детстве. Не так четко, как воины, но для любого Юэжань Вонга это навык обязательный и естественный, как для человека уметь читать. Я этого еще не сказал. Трачта слегка напрягся. Ой, да бросьте, девушка жеманно повела плечиками. Мы уже решили в определенной степени доверять друг другу, глупо сейчас сдавать назад. Предлагаю сделку, я не спрашиваю, почему вы решили, что я могу вам помочь в этом деле, а вы не спрашиваете, откуда у меня нужные знания, чтобы вам помочь. Если мы оба что-то раскопаем помимо необходимого для ликвидации ситхов, молчим и держим это при себе. Согласен, немного поколебавшись, Трачта протянул ей руку, но шпионка виновато покачала головой. Простите, у меня аллергия на металл, а в планах сегодня еще 2 аудиенции. Поверьте мне на слово, я в деле. Вместе с вашим боссом, уточнил Гранд Мофф. Нет, я сама. Господин Мадда здесь ни при чем, он не знает, и лучше, если и не будет знать. Как телохранитель, я обязана заботиться о его здоровье и безопасности. Если вам понадобятся деньги, у меня есть полномочия распоряжаться достаточной частью его капиталов, чтобы оплатить любые работы по клонированию, не привлекая внимания финансовых инспекторов. Но я могу предложить вам кое-что получше, чем деньги. И что же это? Объективы, заменявшие Трачте глаза, казалось, пытались прожечь Ваде дыру своими линзами, так тщательно они на ней фокусировались. Вы ведь прилетели на Камино для заказа армии штурмовиков, способной отвлечь на себя императорскую стражу, что уж теперь скрывать, да, именно за этим. Вы можете справиться с императорскими гвардейцами, но вы никогда не справитесь с самим Палпатином, если он действительно ситх. И уж точно вам не одолеть Ариста, в талантах которого сомневаться не приходится. Для этого вам понадобится кое-что большее, чем пушечное мясо. Так и что же это, по-вашему, клоны, невидимые в силе? Их атаку невозможно предсказать, им невозможно промыть мозги. До того, как поступить на службу к Мадде, я вела достаточно бурную жизнь. Я знаю, где в галактике обитают такие существа, и у меня есть образцы их ДНК. Нужно просто пройти в соседнюю комнату и сделать клоноделам парочку дополнительных заказов. Звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, покачал головой Трачта. У меня ведь нет никакой возможности проверить ваши слова. У меня нет знакомых, владеющих силой. То есть убедиться в истинности или ложности ваших заявлений можно будет только в процессе покушения. Это верно, кивнула Ада с прежним энтузиазмом. Но я ведь не предлагаю вам заменить ваших клонов моими. Я предлагаю использовать их комплексно. Если мои слова окажутся ложью или ошибкой, вы просто получите больше пушечного мяса для атаки. Свою партию клонов я оплачу сама, так что дополнительных денег вы тоже не потратите. Ваши шансы возрастут не так значительно, как если я права, но все равно возрастут, а не упадут. За исключением того, что вы предлагаете мне ввести в операцию высшей степени секретности, существ, не проверенных толком в деле. Даже один предатель может стоить всем участникам головы. А тут речь идет о десятках, если не о сотнях, не знаю, сколько именно клонов вы хотите создать. Вы так говорите, как будто эти клоны уже лежат у меня в кармане, и я вам предлагаю прямо сейчас их достать и немедленно пустить в дело, фыркнула девушка. Ваши штурмовики-убийцы же будут выращиваться 10 лет, как обычные клоны Фетта, не так ли? 9. В 18 лет реакция чуть-чуть получше, чем в 20, и это может сыграть свою роль. Тем не менее, 9 лет – это тоже срок. Мои клоны будут расти вместе с ними, учиться и тренироваться вместе с ними. За это время каменоранцы проведут им все проверки на лояльность, какие вы захотите, и многие другие, какие вы даже и представить не можете. Вы знаете, местные клоноделы свою репутацию очень ценят и брака не делают. Не исключено, что вы за это время и форс-юзера найдете, не имеющего отношения к джедаям или ситхам, продающего свои услуги по сходной цене и способного проверить их самое ценное качество. Тогда вам станет совсем спокойно. А я за то же время успею убраться подальше, чтобы этот инспектор и меня случайно не проверил. Звучит убедительно. Остается один вопрос: какая вам выгода во всем этом участвовать? Вы не политик, вы просто агент по деликатным поручениям. Лично вы не сможете извлечь выгоду из смены руководства. Бог Уэмадда в этом, как вы говорите, не замешан. Кто же ваш второй наниматель? Ада скорчила оскорбленную гримаску. Не все решает выгода, господин, не буду называть вашего имени, хотя его тут все знают. Смерть ситха и возвращение власти в галактике к нормальным людям, для меня само по себе награда. Ни вы один не любите древние культы, которые слишком много о себе воображают. Месть – тоже мотив. Ити не сомневалась, что получив желаемое, Трачта попытается ее устранить. Свидетели, к тому же сомнительной лояльности, ему меньше всего нужны. Но это ее мало беспокоило, к покушениям она в своей работе привыкла. Главное, чтобы он действительно использовал подаренные ему организмы. Даже если его опасения ложны, и Палпатин, обычный слишком амбициозный старик, устранение главы государства лишним совсем не будет, ни для целей внешней, ни для внутренней политики детей Юньюжаня. А уж если он действительно сети, то должен стать первой мишенью для всех Юньюжань-вонгов в этой галактике. Нам нужен свой человек в заговоре, отстучала она кончиками пальцев по мини-виллипу, вшитому в правое бедро. Трачта идеен, но недостаточно умен, без присмотра он все провалит. Ты не можешь сама стать таким человеком, запульсировал в ответ биологический коммуникатор. Нет, во-первых, у меня слишком много работы в Централи, во-вторых, я уже засветилась перед Трачтой как подозрительная личность с опасными связями. Он примет мою помощь, но к ядру заговора не приблизит, даже если бы я смогла затащить его в постель. Для внедрения другого миссионера нужны сведения о других участниках заговора. Трачта их мне не даст. Постараюсь добыть такие через каменоранцев. В отличие от Грандмаффа, Ити не брезговала никакими средствами, и была бы совсем не против поддержать восстание вообще и местный бунт в частности. Вот только чем поддерживать, флот Праеторит Вонга на Камина не пришлешь, рано еще. Использовать деньги Мадды означало вовлечь босса в политику, то есть навсегда потерять его доверие, а это слишком удобное прикрытие. У нее оставались только знания и связи. Того и другого по меркам этой галактики у нее было немало, как-никак. Идти здесь не одна, она представляет весьма разветвленную разведывательную организацию, и все результаты ее братьев и сестер ей доступны. Конечно, если их использование не идет вразрез с основной миссией, но тут все гладко. Чем больше проблем возникнет у империи, тем лучше, а уж если на этом получится еще и дополнительные очки репутации среди каменоранцев заработать, совсем хорошо. Изучив карту системы, Ити достаточно быстро поняла, в чем слабость позиции Тринча, и как ему можно помочь эту слабость компенсировать. Вначале, когда империя посылала на штурм системы одиночные разрушители, Харч просто бил их по одному, концентрируя на них всю мощь своей эскадры. Сейчас командующий сектором уже понимал, что это не работает, и послал соединение из 3 имперских и 6 побед, со всеми положенными им по штату силами сопровождения, легкими крейсерами, фрегатами, авианосцами. Их партизаны тоже могли разбить, в принципе, но уже не так чисто, не без потерь. А потери восполнять Тринчу было куда сложнее, чем имперцам, поэтому он был вынужден воевать очень аккуратно. Что он и делал, используя гравитационные мины с великолепной точностью и аккуратностью. Тринч выдернул флот противника в трехмерное пространство, разбив на 4 части, 2 победы в одной группе, 4 во второй, имперские в третьей, а почти весь флот сопровождения, в четвертой. После чего их не так трудно оказалось разбить по частям. Тяжеловесные имперские, непобедимые в линейном бою, не устояли против массированного пуска противокорабельных торпед, для которых они оказались идеальными мишенями. Победы загрыз москитный флот. Их собственное маленькое авиакрыло оказалось совершенно недостаточным против тысяч истребителей конфедерации. Ну а фрегаты, легкие крейсера и корветы, которые отлично умели перехватывать всякую мелочь, недолго продержались бы под валом турболазерного и ионного огня линейного флота. Продержались бы, потому что они не собирались висеть в космосе и ждать, пока их разнесут в космическую пыль. Имперские капитаны тоже идиотами не были, и поняв, что у противника имеется тотальное огневое превосходство, а обратно в гипер прыгнуть не получается, использовали свое преимущество в скорости трехмерного пространства и задали стрекача. Догнать их возможности не было, но бунтари и щедрые преследовали их достаточно долго, осыпая залпами сперва из всех орудий, затем, когда они вышли из радиуса эффективного поражения, только из дальнобойных сверхмощных носовых пушек. В результате в гипер все же смогла уйти только половина легких сил и ни одного разрушителя. Чтобы преодолеть такую защиту, понадобится собрать не меньше 20 имперских с соответствующими силами сопровождения, прикинул Эти. И если насчет собственно разрушителей это не так уж трудно, то вот полный флот прикрытия для них потребует куда больше времени. Это по уставу Изра обязан ходить в составе ударной группы постоянно. На практике многие, слишком многие летают в одиночку, полагая, что их огневой мощи, щитов и истребителей хватит для решения любых задач, а легкие силы сопровождения – слишком дорогое развлечение. Кстати, в большинстве случаев действительно хватает и неполного состава эскадры. Крайг-дракон не имеет трехмерного зрения, но при его размерах, это не его проблемы. С равным противником они встречаются редко. Проблема заключалась в том, что избранная Тренчем тактика обороны с ужасающей скоростью расходовала гравитационные мины, дорогие и притом одноразовые устройства. Еще 2-3 атаки и имперцы смогут зайти в систему камина, словно к себе домой. Крейсер-заградитель мог делать то же самое неограниченное число раз, но эта технология была чрезвычайно редка. Раздобыть такой крейсер партизаны не сумели, несмотря на все попытки, из-за чего дико завидовали Трауну. Трач-то полагал, что империя сдастся и пойдет на переговоры уже после потери 2-й эскадры, но если он прав насчет истинной природы императора, то насчет имперской дипломатии автоматически не прав. Сити договариваться не будет, каких бы потерь это ему не стоило. Вот если Тренч получит нормальный заградитель. Ити схватилась за голову руками и застонала. Она только что чуть не подписала себе смертный приговор своим скудаумием. Думать же надо. Если Тренч получит нормальный заградитель, он отобьет еще несколько атак, улучшит свою репутацию среди наемников. А потом империя соберет пару сотен разрушителей, и никакое хитрое манипулирование гравитационными тенями его не спасет. Нет, самому Тренчу ничего не будет, он уйдет, как и обещал. а вот Камина сбежать не может, и император, раздраженный долгим сопротивлением и потерями, прикажет флоту уничтожить Камина полностью. Не для того, чтобы сделать показательный пример, здесь Трач-то прав, демонстрации из Камина не получится, а просто ради удовлетворения собственных амбиций. Сити мыслит очень похоже на южан Вонгов, а как бы поступило в аналогичной ситуации ее собственное начальство, Ити отлично представляла. Ядро Йоганда не применялось уже тысячи лет, однако все необходимые протоколы формовщиками тщательно сохранены. Значит, чтобы иметь возможность убраться с этой планеты живой, чтобы дать возможность уйти Трач-те, и наконец, чтобы он получил через 10 лет своих штурмовиков для покушения, нужно сделать все наоборот. Организовать каменоранскому восстанию быстрый и легкий проигрыш. В этом случае репрессии, конечно, тоже неизбежны, но хотя бы тотальной зачистки не будет. Вот только Тренч со своей флотилией, от которой в первую очередь зависит срок мятежа, там, на орбите, а она здесь, внизу. Если каменоранцы его пошлют, он, конечно, уйдет раньше, вряд ли паук станет защищать местных против их воли. Но как их убедить в выгодности капитуляции, не раскрывая, кто такой на самом деле Палпатин? Хотя а почему, собственно, не раскрывая, если местные мятежники будут знать, с кем и с чем они имеют дело, они и Трач-те помогут гораздо охотнее, и сами будут делать меньше глупостей. Но нужны доказательства. Каменоранцы, материалисты, на слово в таких вещах они не поверят. Если доказательства у кого есть, так это у того же Трач-те. И то не факт, что он их сюда привез, вполне возможно, на Корусканте оставил. Здесь ведь он никого убеждать не собирался. Она еще раз перебрала все варианты. Разумных сценариев просто не было. Придется пожертвовать и клоноделами, и Трач-те, и его заговором. Палпатина устранит кто-то другой, у корпуса длинные руки. А ей нужно позаботиться об единственном, что у нее осталось, о собственной жизни. Надев гнулитх, биологическую дыхательную маску, она тихо, почти без всплеска ушла в воду и не торопясь, плавными грибками поплыла вниз. Самые глубинные поселения должны выстоять, даже когда океаны на поверхности вскипят. Тенебрус. Возможно, в лучшем случае он мог надеяться на медленное, неизбежное угасание сознания, когда максихлорианы тоже станут умирать и исчезать. Тогда, наконец, он больше не будет корчиться от стыда, переживая горечь поражения, которое сам на себя навлек. Если максихлорианы вообще собирались умирать, Тенебрус не знал, сколько времени должен был занять этот процесс, но его сознание пока явно не угасало. Он попытался прощупать окрестности с помощью силы, надеясь почувствовать что-нибудь, что угодно, или даже выйти на контакт с Плыгасом, как-то дать ему знать о себе, ведь ученик ни за что не допустит, чтобы он выжил, какими бы ограниченными ни были Плыгасовы способности. Но Плыгаса не было. Плыгас не просто исчез, Тенебрус не смог почувствовать даже признаков того, что он вообще здесь был. Что же случилось? Как такое могло быть? Единственной органикой, которую чувствовал Тенебрус, были какие-то древние мумифицированные останки. Останки Битха. Как долго он здесь пробыл? Сколько времени понадобилось, чтобы исчезли все следы пребывания Плыгаса? Эти останки провалялись в пещере много лет, десятки, если не сотни. С внезапным ужасом Тенебрус подумал, что, если ретровирус каким-то образом мутировал и побочный эффект не ограничивается блокированием прорицательских способностей, что, если вечная жизнь будет такой, или еще хуже, что, если видение будущего не было скрыто от него, а каким-то образом завязалось узлом, что, если его останки древние потому, что он уже в тысячный раз переживает свою смерть и сокрушительную правду о своем самообмане, что, если он переживает все это в миллионный раз, в миллиардный, он не успел додумать эту мысль до конца, потому что что-то сдвинулось. В совершенно пустом, безжизненном течении силы вдруг появилось живое, яростное возмущение. Громадная тень, которую он предвидел точнее, просчитал десятилетия назад. Но это же невозможно. Он точно видел, что Плыгас не успеет создать избранного, умерев от рук своего ученика раньше. Следовательно, либо избранный был создан кем-то другим, без участия линии Ситховбейна, либо последний рывок Тенебруса все-таки не пропал даром. Он сумел изменить будущее, покинув тело Плыгаса. Правда, ему самому от этого уже никакой пользы не будет. Или будет. Способность максихлориан, сейчас содержавших разум Тенебруса, к передвижению была крайне ограничена. Вернее, они могли развивать даже скорость, близкую к световой, но лишь опираясь на потоки силы. Нужен был живой, биологический мозг, чтобы привести эти потоки в движение. И то, далеко не всякий мозг был на это способен, уж кто-кто, а Тенебрус прекрасно знал, насколько редки одаренные в галактике. Без доступа к силе максихлорианы представляли собой просто крошечные кристаллики, крупнее обычных мидихлориан, сами размером с прокариотическую клетку, около 5 микрометров. Общая численность же их составляла порядка 6 миллионов, порог, который, как он вычислил, Плыгас не сможет обнаружить. Само собой, этого бы не хватило на полноценное поддержание мышления. Если один максихлориан приравнять к одному нейрону, в мозгу человека от 80 до 90 миллиардов нейронов, в мозгу битха почти вдвое больше, 160-170 миллиардов, в мозгу муна, как ни странно, всего 115 миллиардов, их черепа высокие, но узкие, сплюснутые с боков. Тенебруса всегда завораживала эта разница в мышлении и способностях между ним и учеником. Они оба были выдающимися даже для своих народов, славных интеллектом, но при этом насколько не похожи друг на друга. У Муунов был особый отдел мозга для вычислений, этакая надстройка-калькулятор над почти обычным обезьяньим мозгом. Поэтому они могли считать с необыкновенной быстротой, но в теоретической математике, например, в доказательстве теорем, они были не намного лучше большинства разумных. Битхи, напротив, воспринимали математику так же, как музыку, во многом интуитивно, всем телом. У них была остро развита синестезия. Они сначала чувствовали решение, а потом уже доказывали его логически, переводя на язык формулы цифр. Как и у людей, одно полушарие логическое, второе образное. Только каждое объемом близко к целому человеческому мозгу. А главное, между ними гораздо больше связей. Поэтому для битхов нет противоречий между физиками и лириками. Для Муна миллион – это всего лишь единица с 6 нулями. Битх же вполне способен представить себе как миллион солдат в строю, так и миллион фруктов в горке. Мозг Муна сводит числа к цифрам, мозг битха – цифры к числам. Векторная алгебра, тензорное исчисление, интегралы – все это битхи в первую очередь представляли себе, а потом уже применяли формальные правила. Муны стремились как можно сильнее оторвать свои вычисления от реальной жизни. Комфортнее всего им было в башнях из слоновой кости, где они могли манипулировать чистыми деньгами, не видя того, что эти деньги приносило. Битхи же всегда искали прикладного выражения своих талантов, возможности ощущать те силы, которые их мозг приводил в движение. В силу этого весьма странным может показаться, что именно битх Тенебрус постиг силу через вычисления и модели, а Муун Плыгас, интуитивно, через мистику. Но на самом деле, ничего страшного, если понимать их происхождение и предназначение. Вычисления Тенебруса никогда не были формальными операциями с цифрами. Он настолько развил свое образное мышление, что видел все окружающее как векторы, поля сил, спектры возможностей. Великая сила, которая сама была чем-то вроде энергетического поля, легко поддавалась подобным расчетам, и одновременно многократно увеличила возможности к ним Тенебруса. Что же до Плыгаса, то как раз математиком он был посредственным, по меркам своей расы, конечно. 90% сородичей дали бы ему в этом немалую фору, Хиводамаск с детства считал лишь на уровне весьма одаренного человека. Не будь он наследником влиятельного клана Дамаск, он бы никогда не поднялся высоко в иерархии муунов, а все потому, что был уникальным в определенном смысле мутантом. Сама сила, игры наследственности и вмешательство Тенебруса изменили вычислительную надстройку его мозга так, что она наилучшим образом подходила для решения одной специфической задачи – понимать язык мидихлориан. Существование такого языка Тенебрус вычислил раньше, но сам его освоить не смог, как не смогло бы ни одно существо из живущих. К большому изумлению лорда ситхов, для его освоения требовался талант именно к цифрам, а не к числам. Он был скорее цифровым, чем аналоговым, напоминая формальные языки программирования. Хотя подобную математику и подобные программы не использовал никто в галактике. Контролируемый синдром Саванта – вот что такое по сути был Дарт Плыгас. Инструмент под определенную задачу, но инструмент великолепный. Так или иначе, та горсточка максихлориан, которую Тенебрус создал, не могли бы вместить даже содержимое мозга человека, что уж говорить о битхе. Но от них и не требовалось это делать. Они содержали лишь архив, схему, запись его личности, плюс небольшой сгусток воли, который должен был направить их в новое тело. Этот сгусток ни в коей мере не был самим Тенебрусом, не более чем сперматозоид можно считать отцом. У него было остаточное самосознание, даже способность принимать решения, но в очень узком спектре возможных действий. Только когда максихлорианы попадали в чужой поток силы, этот заряд воли разворачивался в полноценную личность. Можно сравнить это с голограммой. Световые волны, проходя сквозь плоскую картинку интерференции, реконструируют объемное изображение. Бетхи были известными мастерами голографии, Руджес Ном сам этим делом увлекался, прежде чем стал темным лордом. Приспособить соответствующие навыки к другому энергетическому полю оказалось не столь трудно. Для интеллекта его уровня, конечно. Именно из-за этого, осознал Тенебрус, он и попал в петлю времени, снова и снова проигрывая воспоминания своих последних минут жизни. В последние мгновения он осознавал, где находится, но тут емкость оперативной памяти кончалась, и максихлорианы сбрасывали его разум к последнему моменту. Это была страшная пытка, но также и единственный способ сохранить его сознание постоянно активным в отсутствии притока чужой силы, только на фоновых колебаниях энергии планеты. Как только появился внешний источник энергии, оперативная память расширилась, и он вышел из петли. Даже ошибка Тенебруса пошла ему на пользу, такая петля была лучше, чем сон без сновидений, потому что слишком велик риск не проснуться никогда, упустив приближение подходящего носителя. Но насколько подходящего тот самый избранный, для захвата которого и были созданы максихлорианы, сам к нему явился. Кто-то другой усмотрел бы тут иронию самой силы, но уж Тенебрус точно знал, что сила, не личность, и к иронии не способна, только случайные флуктуации, завихрения потока. Правда, теперь он далеко не младенец, судя по ауре, это сильная, самостоятельная личность, вдобавок прошедшая обучение, хотя обучение на удивление кривое. Кто это с ним так бездарно поработал, интересно знать. Даже то, что сделал сам Тенебрус с Плыгасом, шедевр по сравнению с этим. Но подавить его сознание уже точно не получится. Этот избранный человек, а люди, на редкость упрямый народ, хуже в этом плане только забраки. С другой стороны, после тысяч циклов в петле времени амбиции Тенебруса существенно снизились. Он больше не желал власти над всей галактикой, точнее, конечно, не отказался бы, но не ценой все или ничего. Просто снова жить, дышать, разговаривать, уже великая победа. Между тем, корабль, в котором, судя по всему, находился избранный, завис над местом погребения Бетхой турболазерным импульсом, ХМ, турболазер на столь маленьком кораблике. Любопытно, похоже, кораблестроение продвинулось вперед за прошедшие годы. Проделал дыру почти до пещеры. Свод рухнул, окончательно раздавив то, что осталось от тела Тенебруса. Но максихлорианы не пострадали, они скользили в микроскопические щели между камнями, оживленно роясь. Даже если его вдруг откажутся откапывать, собранной энергии хватит, чтобы самостоятельно пробиться на поверхность. Там, правда, он снова застрянет в петле времени, но это уже не страшно. Ветер подхватит микроскопические частицы и рано или поздно куда-то их принесет. В город или к одинокому путешественнику, да пусть даже к зверю какому-нибудь, не так важно. Однако главный приз не спешил от него уходить. Похоже, он прекрасно знал, что именно ищет. Несколько бластерных импульсов, немного работы притягивающим лучом, и на кристаллических пылинках впервые за много лет заиграл солнечный свет. Корабль избранного приземлился рядом. Аппарель откинулась, выпуская наружу человека. Тот еще только осматривался, а облако максихлориан уже окутало его, проникая в ноздри и уголки глаз, чтобы затем проколоть самые тонкие стенки сосудов, нырнуть в кровоток, а там свобода. И вдруг его порыв был остановлен, словно он с размаху врезался в бетонную стену. Чья-то железная воля, вовсе не избранного, властно и непреклонно удержала все максихлорианы в воздухе, за несколько сантиметров от желанной добычи. «Не торопись, Тенебрус», — произнес женский голос. «Сначала нам надо договориться». Бетхи не склонны к сильным эмоциям, поэтому Тенебрус не был сильно шокирован, но удивлен, точно. «Кто ты, и как ты смогла меня увидеть?» Даже Плыгас, который знал о медихлорианах практически все и ощущал их, как никто другой, не мог увидеть максихлорианы. Тенебрус специально создал их такими, используя весь свой опыт в проектировании стел с кораблей. «Понимаешь, Тенебрус, ты достаточно хорошо спрятался от живых. Возможно, даже слишком хорошо, будь ты замаскирован чуть похуже, Тебя бы кто-нибудь нашел и вытащил из этой пещеры уже давно. Но я уже 3000 лет как мертва, и за это время успела выучиться некоторым трюкам, для живых недоступным. Возможно, если бы твою пыль просто несло ветром мимо, я бы ее тоже не почувствовала. Очень может быть. Но когда другой призрак пытается влезть в моего подопечного, я его почувствую обязательно. Извини, приятель, место уже занято. Я не призрак, возмутился Ситх. Разумеется, он слышал о призраках силы и даже пару раз сталкивался с ними лично. В работе темного лорда такие вещи являются рутиной. Но все это было несерьезно. Слабое эхо когда-то жившего разумного, простое повторение его типичных реакций. Нечто подобное использовал и сам Тенебрус, заряд воли, который должен был направить Максихлорианы на захват нового тела, был как раз таким набором упрощенных реакций. Но считать это бессмертием, продолжением жизни в какой-то мере, увольте. Максихлорианы были совершенно иным решением, внешне похожим, это он признавал, но неизмеримо более совершенным. Они содержали полноценную личность, всю память, весь опыт. Они могли принимать все те же решения, что принял бы Тенебрус при жизни, и самое главное, они позволяли обучаться дальше, продолжать развитие. А обучение, самосовершенствование, и есть настоящая жизнь. Но то, с чем он столкнулся сейчас, тоже не было похоже на призрака. Тенебрус вызвал из памяти это лицо, Митра Сурик, изгнанница. Что она делает здесь, вместе с избранным, это отдельный вопрос. Но главное, если она не соврала насчет обучения после смерти. Ты тоже нашла способ сделать свои медихлорианы бессмертными, 3000 лет назад, а нет, о таких экспериментах я бы даже и подумать не могла, развела руками гостья. Не переживай, твои авторские права на этот вирус никто не оспаривает. Никто никогда не делал ничего подобного, и сомневаюсь, что сделает в будущем. Тогда как же ты смогла сохранить полноценное мышление после смерти? Тенебрус был совершенно сбит с толку. Как бы тебе объяснить, на моей родной планете существовала пословица «красота в глазах смотрящего». Так вот, к нам с тобой это в полной мере относится. Возможности, характер и настроение призрака силы очень сильно зависят от возможностей, характера и настроения того, кто его наблюдает, а также от представлений наблюдателя о нем. Мы во многом предстаем в чужих глазах такими, какими нас надеются или боятся увидеть. Призрак не может спросить у посетителя гробницы, каков результат последних гонок на Татуине, если этот посетитель гонками в жизни не интересовался. Чем сильнее форс-юзер медиум, тем легче ему что-то передать, но одновременно, тем сильнее искажения, которые он вносит своей силой в наши образы. Исключениями являются только призраки, привязанные к материальным носителям информации, проводники голокронов, ты со своими кристаллическими пылинками. Информацию, которая заключена в носителях, можно передать вне зависимости от того, насколько собеседник готов ее принять. Но это не значит, что память обычных призраков не полна, сила в любом случае хранит полный набор воспоминаний, вопрос только в доступе к ним. Звучало довольно похоже на правду. Ни один голокрон не содержит и сотой доли той информации, что сохранена в максихлорианах, с гордостью сообщил Тенебрус. Но каков твой материальный носитель? Я его не чувствую. А мой носитель зовется Анакин Скайуокер. Видишь ли, я другой тип исключения. В моем случае субъективность восприятия является двусторонней. Я, конечно, меняюсь от того, какой меня видит, но могу и сама менять наблюдателя. И уж своего ученика за прошедшие месяцы мне удалось настроить на оптимальный прием данных, с минимальными искажениями. Ты, ноль, формирующий связи, высасывающий жизни других, откачивающий их волю и доминирующий над ними. Ты, брешь, которая должна быть закрыта. Ты передаешь свою боль, свои страдания через силу. Внутри тебя мы видим нечто худшее, чем учение ситхов. То, что ты несешь, может означать смерть для силы и смерть для джедаев, процитировал Тенебрус старинный манускрипт.